Первое. Примечание. Пушкин. Полное собрание сочинений в 10 томах. Издание 4. Ленинград. 1977-79 годы. Том 7. Страница 156. Конец примечания. Время изменяет человека как в физическом, так и в духовном отношении. Муж со вздохом или с улыбкою отвергает мечты, волновавшие юношу. Моложавые мысли, как и моложавое лицо, всегда имеют что-то странное и смешное. Глупец один не изменяется, ибо время не приносит ему развития, а опыты для него не существуют. Пушкин из статьи Александра Радищев, 3 апреля 1836 года. Второе. Примечание. Пушкин. Письма последних лет. 1834-37 годы. Ленинград. 1969. Академия наук СССР. Институт русской литературы. Страница 131. Документ представляет собой официальный ответ Пушкину на предписание погасить кредит, взятый на печатание истории Пугачева. Император разрешил рассрочку на 4 года. Конец примечания. В съезжий дом от камер-юнкера Пушкина отзыв. Вследствие предъявленного мне от господина оберполицмейстера предписания Санкт-Петербургской казенной палаты о востребовании 10 тысяч рублей с процентами должных мною, имею честь объяснить, что по новому распоряжению господина министра финансов платеж сей суммы отсрочен и разделен на другие сроки. Пушкин в съезжий дом 4 апреля 1836 года. Петербург. Третье. Примечание. Пушкин. Письма последних лет. Страница 131. Об отношениях Пушкина с Адоевским смотрите очерк к главе 1. Фомина неделя в 1836 году была с 5 по 12 апреля. Статья о вражде к просвещению напечатана во втором томе «С», но не открывает его. Разбор романа А.П. Степанова «Постоялый двор» под названием «Как пишутся у нас романы» напечатан в третьем томе журнала. Сегиель, правильно, Сегелиель, незаконченный роман Адоевского, отрывок которого предназначался для С, но напечатан не был. Разговор недовольных Адоевского в журнале напечатан не был. Конец примечания. У меня в первом номере не будет ни одной строчки вашего пера. Грустно мне, но времени нам не достало, а за меня приятели мои дали перед публикой обед выдать современник на Фоминой. Думаю, второй номер начать статьёю вашей, дельной, умной и сильной, и которую хочется мне наименовать «О вражде к просвещению», ибо в том же номере хочется мне поместить и разбор «Постоялого двора» под названием «О некоторых романах». Разрешаете ли вы? О Сегиеле, кажется, задумалась цензура, но я не очень им доволен. К тому же, как отрывок, он в печати может повредить изданию полного вашего произведения. Я еду во вторник. Увижу ли вас, дотоле? Весь ваш А.П. Разговор недовольных не поместил я, потому что уже сцены Гоголя были у меня напечатаны, и что вы могли друг другу повредить в эффекте. Пушкин Адоевскому. Начало апреля, не позднее 5-го, 1836 года, Петербург. Четвертое. Примечание. Переписка. Переписка Пушкина в двух томах, Москва, 1982 год, том 2, страницы 472-473. Наследник Лукула, Уваров, смотрите очерк к главе 1, Строганов СГ, попечитель Московского учебного округа, отвечавший за журналы. Конец примечания. «Я был у Языкова, он готов и поступает под знамены твои, Уведомь, ради Бога, пропустит ли цензура мою статью. Если будут споры на какие-нибудь слова или даже целые периоды, я уполномочиваю тебя вымарывать, изменять во всей статье, что твоей душе угодно. В случае же, что всю статью остановят на таможне просвещения, то дай знать, я примусь за работу и другую пришлю тебе. Нет ли прижимки журналу твоему от наследника Лукула? Я знаю, что наблюдатель ахает. Было замечание Строганову насчет какой-то статьи Погодина. Считай на меня, я под твоим начальством лихо служить буду. Кланяйся Вяземскому и Жуковскому и повергни меня к стопам жены своей. Давыдов Пушкину, 6 апреля 1836 года, из Симбирской губернии в Петербург. 5. Пушкин. Письма последних лет. 1834-1837. Ленинград. 1969 год. Академия наук. СССР. Институт русской литературы. Страница 132. Конец примечания. «Милостивый государь, князь Михаил Александрович, осмеливаюсь обратиться к вашему сиятельству с покорнейшую просьбою». Конечно, я не имею права жаловаться на строгость цензуры. Все статьи, поступившие в мой журнал, были пропущены, но разрешением он их обязан я единственно благосклонному снисхождению вашего сиятельства, ибо цензор, господин Крылов, сам от себя не мог решиться их пропустить, чувствуя в полной мере цену покровительства, вами мне оказанного. Осмеливаюсь, однако, заметить, во-первых, что мне совестно и неприлично поминутно беспокоить ваше сиятельство ничтожными запросами, между тем, как я желал бы пользоваться правом, вами мне данным, только в случаях истинно затруднительных и в самом деле требующих разрешения высшего начальства. Во-вторых, что таковая двойная цензура отымает у меня чрезвычайно много времени, так что мой журнал не может выходить в положенный срок. Не жалуюсь на излишнюю мнительность моего цензора. Знаю, что на нем лежит ответственность, может быть, неограниченная цензурным уставом. Но осмеливаюсь просить ваше сиятельство о дозволении выбрать себе еще одного цензора, дабы таким образом вдвое ускорить рассматривание моего журнала, который без того остановится и упадет. С глубочайшим почтением и совершенной преданностью честь имею быть, милостивый государь вашего сиятельства, покорнейшим слугою Александр Пушкин. Пушкин Дондукову-Корсакову, 6 апреля 1836 года, Петербург. 6. Примечание. Пушкин. Полное собрание сочинений. Тома 1-17. Москва-Ленинград. 1937 год. 1959. Том 16. Страница 102. Ответ на 5 номер. Конец примечания. «Милостивый государь Александр Сергеевич, согласно желанию вашему, дабы ускорить рассматривание издаваемого вами журнала, я вместе с сим делаю распоряжение о назначении для этого предмета господина коллежского советника Гаевского в помощь господину Крылову и весьма рад сему случаю доказать вам, милостивый государь, на опыте всегдашнюю мою готовность содействовать с моей стороны к скорейшему изданию журнала и сочинений ваших. Дондуков-Корсаков, Пушкину, 10 апреля 1836 года, Петербург». 7. Примечание. Оставьевский архив князей Вяземских, том 3, страницы 312-313. Конец примечания. «Пушкин не пишет к тебе теперь, потому что умерла мать его, что все это время был он в печальных заботах, а сегодня отправился в Псковскую деревню, где будет погребена его мать». Вяземский и Тургеневу из Петербурга в Париж 8 апреля 1836 года. 8. Примечание. Цитируется по «Звезда» 1987 года, номер 1, страница 158. Книгопродавец и издатель А.Ф. Смердин взял на себя роль комиссионера по распространению С. в Петербурге. Деньги за годовые комплекты он уплатил Н.Н. Пушкиной в отсутствии П. вперед. Конец примечания. получено 11 апреля от Александра Филипповича Смердина 2000 рублей ассигнациями за 100 экземпляров «Современника». Расписка Натальи Пушкиной Смердину. 9. Примечание. Русский архив 1868 года, номера 4-5, страница 647. Дмитриев, поэт, давний друг семьи Пушкиных. Конец примечания. Самого Пушкина здесь нет. Вы, без сомнения, уже знаете, что скончалась недавно его матушка, и он отправился в Псковскую деревню, где она желала быть погребена. Печальная забота его в продолжении болезни и при самой кончине ее, может быть, повредили лучшей отделке и полноте первой книжки. Вяземский Дмитриеву. Из Петербурга в Москву. 13 апреля 1836 года. 10. Примечание. Никитенко, том 1, страница 182. Конец примечания. Апрель 14-го. Пушкина жестоко жмет цензура. Он жаловался на Крылова и просил себе другого цензора в подмогу первому. Ему назначили Гаевского. Пушкин раскаивается, но поздно. Гаевский до того напуган гауптвахтой, на которой просидел 8 дней, что теперь сомневается, можно ли пропустить в печать известие вроде того, что такой-то король скончался. Никитенко. Из дневника. 11. Примечание. Временник Пушкинской комиссии. Выпуски с 1 по 21. Москва-Ленинград. 1963-87 годы. 1962 год. Страница 51. Голенищев-Кутузов, потомственный моряк, председатель ученого комитета морского министерства. Известна его полемика с Пушкиным по поводу стихотворения «Полководец». Стихи он цитирует неточно. Конец примечания. Вторник, 14 апреля. Наконец появилось то, что ожидалось с таким нетерпением. «Современник» Пушкина, и с первой же страницы чувствуется отпечаток его духа. «Пир в Петербурге» повествует в гармоничнейших стихах о пире, устроенном Петром Великим, не в честь победы и торжества, рождения наследника или именин императрицы, но в честь прощения, оказанного им виноватым, которых он обнимает. Стихи звучат по-пушкински, выражения, свойственные ему, так, например, спрашивая о причине пира, он говорит: «Не родила ли Екатерина, не именинница ли она?» Чудотворца исполина, чернобровая жена. Не распространяясь уже о стихе, сама идея стихотворения прекрасна. Это урок, преподанный им нашему дорогому и августейшему владыке, без всякого вступления, предисловия или посвящения. Журнал начинается этим стихотворением, которое могло быть помещено и в середине, но оно и в начале, и именно это обстоятельство характеризует его. Написано на французском. Голенищев-Кутузов из дневника. 12. Примечание. Пушкин. Полное собрание сочинений в 10 томах. Издание 4. Ленинград. 77. 1979 годы. Том 7. Страница 237. Рецензия Пушкина на второе издание «Вечеров на хуторе близ Диканьки» без подписи, помещенная в первом томе «Современника». По существу это краткий обзор творчества Гоголя. Читатели наши, конечно, помнят впечатление, произведенное над ними появлением «Вечеров на хуторе». Все обрадовались этому живому описанию племени поющего и пляшущего, этим свежим картинам малороссийской природы, этой веселости, простодушной и вместе лукавой. Как изумились мы русской книге, которая заставляла нас смеяться. Мы, не смеявшиеся со времен Фонвизина. Мы так были благодарны молодому автору, что охотно простили ему неровность и неправильность его слога, бессвязность и неправдоподобие некоторых рассказов, предоставив сей недостатки на поживу критики. Автор оправдал таковое снисхождение. Он с тех пор непрестанно развивался и совершенствовался. Он издал «Арабески», где находится его «Невский проспект», самое полное из его произведений. Вслед за тем явился Миргород, где с жадностью все прочли и старосветских помещиков эту шутливую, трогательную идиллию, которая заставляет вас смеяться сквозь слезы, грусти и умиления, и Тараса Бульбу, коего начало достойно Вальтер Скотта. Господин Гоголь идет еще вперед. Желаем и надеемся иметь часто случай говорить о нем в нашем журнале. Примечание. На днях будет представлена на здешнем театре его комедия «Ревизор». Примечание Пушкина. Александр Сергеевич Пушкин. 13. Примечание. Пушкин. Письма последних лет. 1834-37 годы. Ленинград. 1969 год. Академия наук. СССР. Институт русской литературы. Страницы 132-133. Рецензия на исторические афоризмы Михаила Погодина принадлежала Гоголю. Погодин согласился сотрудничать в «Современнике» независимо от гонорара. Надеждин, издатель «Телескопа», регулярно посылал журнал Пушкину. Конец примечания. «Милостивый государь Михаил Петрович, пишу к вам из деревни, куда заехал вследствие печальных обстоятельств. Журнал мой вышел без меня, и, вероятно, вы его уж получили. Статья о ваших афоризмах писана не мною, и я не имел ни времени, ни духа ее порядочно рассмотреть. Не сердитесь на меня, если вы ею недовольны. Не войдете ли вы со мною в сношения литературные и торговые? В таком случае прошу от вас объявить без обиняков ваши требования. Если увидите Надеждина, благодарите его от меня за телескоп. Пошлю ему современник. Сегодня еду в Петербург, а в Москву буду в мае порыться в архиве и свидеться с вами. Весь ваш А.П. Пушкин М.П. Погодину 14 апреля 1834 года из Михайловского в Москву. 14. Примечание. Переписка Пушкина в двух томах, Москва, 1982 год, том 2, страница 405-406, ответ на номер 13. «Милостивый государь Александр Сергеевич, все мое ваше. Я рад участвовать во всяком вашем предприятии на пользу и честь русской словесности, но оскорбляюсь вашим вопросом о моих требованиях. Будет успех, хорошо, вы мне уделите что-нибудь, не будет, мне не надо ничего. Какие статьи нужны вам, мы поговорим в Москве. На первый случай могу предложить. Первое. О новых толках в русской истории. Статья осязательная для публики. Второе. Новости из стран славянских, с которыми у меня живая корреспонденция. Третье. У меня собрано множество документов для жизни Кантемира, Ломоносова, Сумарокова, их писем, условий и тому подобного. Я хотел было издать все это особо, но, может быть, вы захотите поместить у себя? Четвертое. Об источниках для славянской истории, вовсе неизвестных у нас. Шафарика. Если допускаете вы у себя шутку, то я напишу вам о политике журналов, как писал прежде. Словом, располагайте. Весь мой досуг принадлежит вам. Погодин Пушкину. 1 мая 1836 года из Москвы в Петербург. 15. Примечание. Пушкин. Письма последних лет. 1834-37 годы. Ленинград. 1969 год. Академия наук СССР. Институт русской литературы. Страницы 133-134. Пушкин писал Языкову из Тригорского, где летом 1826 года поэты познакомились. Стихотворная строка из стихотворения Языкова «Тригорское». Вульф Алексей Николаевич, сын Осиповой, Емка, Женка, Ловлас, герой романа Ричардсона, так называли соблазнителей, Волокит. О Канинском статья Пушкина, собрание сочинений Георгия Канинского, архиепископа белорусского, в альманахе «Новоселье», 1834 год, было напечатано послание Вяземского к Языкову. Конец примечания. «Отгадайте, откуда пишу к вам, мой любезный Николай Михайлович?» «И с той стороны», — где вольны живали. Эц. Где ровно тому 10 лет пировали мы втроем, вы, Вульф и я, где звучали ваши стихи и бокалы с Эмкой, где теперь вспоминаем мы вас и старину, поклон вам от холмов Михайловского, от синей Тригорского, от волн голубой Сороти, от Евпроксии Николаевны, некогда полувоздушной девы, ныне дебелой жены, в пятый раз уже брюхатой, и у которой я в гостях. Поклон вам ото всего и ото всех вам преданных сердцем и памятью. Алексей Вульф здесь же, отставной студент и гусар, усатый агроном, тверской Ловлас, по-прежнему милый, но уже перешагнувший за 30-й год. Пребывание мое в Пскове не так шумно и весело ныне, как во времена моего заточения. В одни, как царствовал Александр, но оно так живо мне вас напомнило, что я не мог не написать вам несколько слов в ожидании, что и вы откликнетесь. Вы получите мой современник. Желаю, чтобы он заслужил ваше одобрение. Из статей критических моя одна, о Канисском. Будьте моим сотрудником непременно. Ваши стихи — вода живая, наши — вода мертвая. Мы ею окатили современника, опрысните его вашими кипучими каплями. Послание к Давыдову. Прелесть. Наш боец, чернокудрявый, окрасил было свою седину, замазав свой белый локон, но после ваших стихов опять его вымыл и прав. Это знак благоволения к поэзии. Прощайте, пишите мне. Да, кстати уж, напишите и к Вяземскому ответ на его послание, напечатанное в Новоселье. Помнится, и о котором вы и слова ему не молвили. Будьте здоровы и пишите, то есть живи и жить давай другим. Весь ваш А.П. Пушкин Языкову, 14 апреля 1836 года. Из Тригорского, в село Языково Симбирской губернии. 16. Примечание. Переписка Пушкина в 2 томах, Москва, 1982 год, том 2, страницы 200-201, ответ на номер 15. «Жар птица», часть драматической сказки Языкова, была напечатана во 2-м томе «Современника». Пушкин и Языков более не увиделись. Конец примечания. «Спасибо вам, что вы обо мне вспомнили в Тригорском. Тогда я был легок. Ваш современник цветет и красуется. Жаль только, что выходит редко. Лучше бы книжки поменьше, да чаще. Я пришлю вам стихов. Что делать мне с жар-птицей? Я вижу, что этот род не может иметь у нас полного развития. Я хотел только попробовать себя. Теперь примусь за большее. Я собираюсь в Белокаменную на свадьбу сестры. Повезу туда и всю птицу. Мне пишут, что вы опять будете в Москве. Дай бог мне с вами там съехаться». Наблюдатель выходит все плоше и плоше. Жаль мне, что я увязал в него стихи мои. Его никто не читает. Ответ на послание князя Вяземского будет скоро. Виноват я, грешный, перед ним. Но ведь я был немощен и хил. Поправляюсь и исправляюсь. Языков Пушкину. 1 июня 1836 года. Из Симбирской губернии в Петербург. 17. Примечание. Пушкин. Полное собрание сочинений. Тома с 1 по 17. Москва-Ленинград. 1937-59 годы. Страницы 105-106. Смотрите, глава 1, номер 33. Конец примечания. Милостивый государь Александр Сергеевич, в 1-м томе издаваемого вами журнала «Современника» помещена статья «Долина Ажитугай», сочиненная султаном Казыгереем, корнетом лейб-гвардии Кавказского горского полуэскадрона. Высочайшим его императорского величества повелением, последовавшим в 1834 году, повелено, чтобы как военные, так и гражданские чиновники не иначе придавали печати литературные произведения свои, оригинальные и переводы, какого бы рода они ни были, как по предварительном разрешении директоров департаментов, начальников штабов и генерал-интендантов. Означенная статья корнета султана Казыгерея не была предварительно представлена ни на мое рассмотрение, ни на рассмотрение начальника моего штаба. уведомляя о сем вас, милостивый государь, я покорнейше прошу на будущее время не помещать в издаваемом вами журнале ни одного произведения чиновников высочайше вверенного мне жандармского корпуса, лейб-гвардии Кавказско-Горского полуэскадрона и собственного конвоя государя-императора, не получив на то предварительного моего или начальника моего штаба разрешения. Бенкендорф Пушкину. 15 апреля 1836 года, Петербург. 18. Примечание. Пушкин. Письма последних лет. 1834-37 годы. Ленинград. 69 год. Академия наук. Институт русской литературы. Страницы 134-135. Оправдание Давыдова. Статья «Занятия Дрездена» в 1813 году. Просьба о втором цензоре. Конец примечания. Письмо, коего ваше сиятельство удостоили меня, и статью о взятии Дрездена, имел я счастье получить. Хотя цензура и не могла допустить к печати оправдания генерала Давыдова, тем не менее, милостивый государь, благодарен я вашему сиятельству за внимание, коим изволили почтить мою покорнейшую просьбу. С глубочайшим почтением и совершенной преданностью. Пушкин, Дондукову-Корсакову, вторая половина после 16 апреля 1836 года. Петербург, Черновое. 19. Примечание. Переписка Пушкина, том 2, страницы 247-250. Декабрист Кюхельбекер был выпущен из тюрьмы и отправлен в Сибирь на поселение в 1835 году. Пушкин хлопотал об облегчении его участи, посылал через родных книги. Конец примечания. 12 лет, любезный друг, я не писал к тебе. Не знаю, как на тебя подействуют эти строки, они написаны рукою, когда-то тебе знакомую. Рукою этою водит сердце, которое тебя всегда любило. Но 12 лет не шутка. Впрочем, мой долг, прежде всего, всех лицейских товарищей, вспомнить о тебе в минуту, когда считаю себя свободным, писать к вам. Долг, потому что и ты же более всех прочих помнил о вашем затворнике. Книги, которые время от времени пересылал ты ко мне, во всех отношениях мне драгоценны. Раз, они служили мне доказательством, что ты не совсем еще забыл меня, а во-вторых, приносили мне в моем уединении большое удовольствие. Сверх того, мне особенно приятно было, что именно ты, поэт, более наших прозаиков, заботишься обо мне. Это служило мне вместо явного опровержения всего того, что господа, люди хладнокровные и рассудительные, обыкновенно взводят на грешных служителей стиха и рифмы. У них поэт и человек недельный одно и то же, а вот же Пушкин оказался другом гораздо более дельным, чем все они вместе. Верь, Александр Сергеевич, что умею ценить и чувствовать все благородство твоего поведения. Не хвалю тебя и даже не благодарю, потому что должен был ожидать от тебя всего прекрасного. Но клянусь, от всей души радуюсь, что так случилось. Мое заточение кончилось, я на свободе. То есть хожу без няньки и сплю не под замком. Кюхельбекер Пушкину, 12 февраля 1836 года, из Брагузина в Петербург.